Глава 4. Флинт рассказывает историю. Стурм вспоминает легенду. В течение нескольких часов после нападения дракона царил самый настоящий хаос. В панике родственники потерялись, дети не знали, где искать родителей, мужья и жены не ведали о судьбе друг друга. Танис с друзьями как могли успокаивали людей и отводили их в пещеры, сулившие относительную безопасность в случае возвращения драконов. Золотая Луна и прочие служители Мишакаль утешали плачущих и ухаживали за ранеными. Элистан пытался восстановить спокойствие и порядок. К полудню все пропавшие нашлись, семьи воссоединились, и оказалось, что даже никто не погиб. Полуэльф счел это настоящим чудом. Чтобы успеть обсудить создавшееся критическое положение, Танис назначил на вечер новый сбор и на этот раз установил четкие правила. Никаких общественных собраний под открытым небом. Местом встречи назначили одну из самых просторных пещер, разумеется, занимаемую Хидериком. Своды там были высокие, и кроме того имелся естественный дымоход, что позволяло высокому теократу разводить огонь. На этот раз в совете участвовали лишь выбранные представители. Танис твердо на этом настаивал, так что в конце концов нехотя уступил даже Хидерик, признав разумность приводимых полуэльфам доводов. С этого времени людям разрешалось покидать пещеры только в случае крайней необходимости. Делегаты столпились в резиденции высокого теократа, так что и яблоку негде было упасть. Танис привел с собой Стурма и Флинта, велев остальным ждать их дома. Полуэльф пригласил также и Рейстлина, однако маг запаздывал. Карамон уже наказали никуда не пускать Тассельхофа, а в случае необходимости дозволялось хоть цепью приковать непоседливого кендера. От имени варваров должны были говорить Речной Ветер и Золотая Луна. Присутствовал на встрече и Элистан, сопровождаемый не отходящий от него ни на шаг Лораной. Первым, как всегда, взял слово Хидерик. Полуэльфу казалось, что теперь-то он станет ратовать за скорейший уход из долины. В общем-то, это представлялось самым разумным. Однако, к удивлению Таниса, высокий теократ продолжал настаивать на своем, твердо вознамерившись остаться. «Случившееся только прибавляет веса моим доводам», — вещал он. «Представьте себе, что за трагедия могла разыграться, застань дракон нас на узкой горной тропе. Там некуда было бы бежать и негде укрыться. Чудовище поджарило бы нас всех. А так повелитель драконов понял, что ему не совладать с нами, и отступил». «Повелитель драконов не имел намерения нападать на нас, высокий теократ», — сдержанно возразил Стурм. «По моему разумению, он желал лишь обнаружить наше убежище, в чем и преуспел. Теперь ему известно, где мы скрываемся». «Ну и что же он предпримет?» — ядовито поинтересовался Хидерик, разводя руками. Его приспешники одобрительно закивали. «Да ничего, потому что он ничего не может сделать. Ему не удастся привести сюда войска, так как дорога завалена. А если он вернется с драконом, то пещеры послужат нам надежным укрытием. Даже повелителю Верминарду не под силу испепелить эту гору». «Я в этом не так уверен», — пробормотал Танис. Полуэльф многозначительно переглянулся с Речным Ветром. Один и тот же образ возник перед их мысленным взором. Кровавая и ужасная картина разрушения родной деревни варвара, когда мощные каменные стены таяли подобно сливочному маслу. Затем Танис перевел взгляд на Элистана, внутренне надеясь, что слово наконец возьмет посвященный. Учение жреца, утверждавшего, что повелитель драконов был убит с помощью богов, начало вызывать у полуэльфа серьезные сомнения после известных событий. Его чрезвычайно интересовало, отчего достославные боги света допустили воскрешение Верминарда из мертвых. Однако это был далеко не самый удачный момент для испытания веры служителя Павадайна. Высокий теократ только и ждал любой возможности ниспровергнуть новых богов и вернуть свою прежнюю, столь удобную и выгодную ему веру. Танис небезосновательно предполагал, что Хидерик со своими приспешниками и без того вовсю подкапываются под новые учения. В этом они обойдутся и без его помощи. «Поговорю с Элистаном наедине», — подумал полуэльф, тряхнув головой. А пока что его преподобие мог бы явить свою просветленность на деле, а не сидеть в сторонке. Если он так мудр, как утверждает Лорана, то должен же понимать, дольше здесь оставаться нельзя. Промедление грозит неизбежной гибелью. «Промедление смерти подобно, милостивые государи», — убеждал собравшихся Стурм. «Теперь Верминард знает, где нас искать, и я могу поручиться, у него уже готов план расправы с нами, можете в том ни минуты не сомневаться. Если мы и далее будем тратить драгоценное время на пустые споры, то все неминуемо погибнем». В этот момент со своего места поднялась Маритта, средних лет женщина крепкого сложения, не отличавшаяся красотой, однако снискавшая себе почет и уважение за свое мужество и здравый смысл. Во время восстания именно она помогла беглецам вырваться из Пакстаркаса. Бывшая рабыня восхищалась Элистаном и прекрасно знала цену Хидерику. Ударив себя в грудь для большей выразительности, Марита обратилась к высокому теократу. «Ты говоришь, мы сможем укрыться от дракона, если останемся здесь. Но дракон далеко не единственный наш враг. Есть еще зима, о которой ты, кажется, позабыл. Стужа едва ли не более грозный противник. Что будет, когда подойдут к концу наши запасы, а дичь исчезнет? Откуда нам ждать подмоги, когда из-за холода и голода болезни и смерть начнут косить и старого, и малого?» Теократ не нашелся, что ответить, и Маритта повернулась к Танису. «А ты, полуэльф, ратуешь за то, чтобы мы покинули эту долину. И куда же мы направимся? Неужели мы тронемся в путь без всякой ясной цели, только для того, чтобы до смерти замерзнуть среди ледяной пустыни на каком-нибудь горном склоне?» Прежде чем Танис успел изложить свой план, в пещеру ворвался порыв холодного ветра. Циновку и шкуры, закрывавшие вход, разметало в стороны. Факелы чуть не погасли вовсе, пламя в очаге испуганно прижалось к углям, отпрянув назад. Взгляды присутствующих обратились к вошедшему. Наконец-то Рейслин почтил собравшихся своим присутствием. Тщедушный волшебник кутался в алую мантию, капюшон закрывал пол лица. «Снег пошел», — объявил он самым спокойным тоном. «Кажется, ему доставляет удовольствие приносить дурные вести», — пробормотал Стурм. «Что он вообще здесь делает?» — возмутился Флинт. «Это я попросил его прийти», — раздраженно отозвался Танис. «Вот только почему он позволяет себе так опаздывать?» Рейслин неспешно приблизился к очагу. Маг намеренно двигался медленно, словно выжидая и провоцируя окружающих. Юноша знал, что все взгляды прикованы к его персоне. Немного же среди них оказалось дружелюбных. Должно быть, это забавляло иссушенного болезнью молодого волшебника. Во всяком случае, так казалось Танису. «Не позволяй меня перебивать, полуэльф», — попросил Рейслин, покашливая. Чтобы согреться, он протянул руки к огню. Пламя отбрасывало на его золотистую кожу жутковатые отблески. «Ты ведь собирался вести речь о королевстве гномов?» Вообще-то Танис еще и словом не обмолвился о том. Не мог же он обрушить на людей подобные известия вот так, с бухты-барахты, без всякой подготовки. «Я действительно подумал, что мы могли бы найти безопасное убежище в королевстве Тербардин», — нерешительно начал он, почесывая бороду. Это предложение вызвало настоящий взрыв. «Гномы!» — возопил Хидерик. «Мы не желаем иметь с ними ничего общего!» Сторонники теократа шумно поддержали протест своего предводителя. Речной ветер выглядел мрачнее тучи. Покачав головой, варвар произнес с суровой решимостью в голосе. «Мой народ не пойдет в Тарбардин». «А теперь послушайте меня», — подала голос Маритта. «Вы не отказываетесь отведать знаменитого напитка, который варят гномы, и охотно берете деньги, когда они заходят в ваши лавки». «Но это не значит, что мы должны с ними жить», — сверкнул глазами Хидерик. Затем, смягчив по возможности выражение лица, обернулся и кивнул Флинту. «Присутствующие, разумеется, не в счет». Флинт на это замечание ничего не ответил, а это само по себе служило дурным предзнаменованием. Обычно гном не лез за словом в карман и живо поставил бы теократа на место. Танис испустил тяжкий вздох. Он прекрасно понимал, что именно этот старый упрямый гном станет главным препятствием на пути к осуществлению его плана. Тем временем разгорелся уже нешуточный спор. Полуэльф поглядел на весьма довольного собой Рейслина. Молодой маг замер перед очагом, грея у огня руки, и загадочная улыбка не сходила с его тонких обветренных губ. Разумеется, алый маг не случайно именно теперь подбросил это яблоко раздора. Совершенно точно он что-то задумал. Вот только какую именно цель преследовал хитрый волшебник? «Никто даже не знает наверняка, обитают ли под этими горами гномы», — упорствовал Хидерик. Флинт нахмурился, но продолжал сидеть молча. Борода гнома воинственно встопорщилась, взгляд сделался тяжелым и угрюмым. «Я готова отправиться в Тербардин», — отрывисто выговорила Маритта. «Но ведь гномы закрыли ворота своего королевства еще 300 лет назад». «Это правда», — подал наконец голос огненный горн. «И пусть лучше они остаются запертыми». Воцарилось молчание. Люди с удивлением уставились на гнома. «Не то чтобы ты мне этим очень помог», — вполголоса проговорил Танис, нахмурив брови. «Тебе известно мое мнение», — отрезал непреклонный бородач. «Ноги моей не будет под этой горой. Даже если бы мы сумели отыскать врата, что нам вряд ли удастся. Ведь никто их не видел вот уже 300 лет». «Значит, нам опасно оставаться здесь и некуда идти. «Так что же нам делать?» — спросила Маритта. «Остаемся», — не замедлил вернуть Хедерик. Поднялся Гвалт. Все заговорили разом. Даже в этой просторной пещере скоро сделалось жарко от огня и разгоряченных тел. Полуэльф покрылся испариной. Он не любил тесноты, не любил дышать одним воздухом с толпой, поэтому теперь ему чрезвычайно хотелось покинуть собрание и пустить все на самотек. Шум нарастал, голоса спорящих гудящим эхом отдавались от каменных сводов, по которым в багряных отблесках пламени плясали косые тени. И тут Рейслин тихонько кашлянул. «Если мне будет позволено сказать», — начал он негромким надтреснутым голосом, и все вокруг сразу умолкли. «Я знаю, где искать ключ к Тарбардину. Разгадка тайны лежит под черепом». Присутствующие безмолвно уставились на него, ведь толком никто ничего не понял. Никто, кроме Флинта. Гном сидел, плотно стиснув зубы и неотрывно глядя на деревяшку, которую усиленно строгал. Он так и не поднял глаз на собравшихся. «Ты заинтриговал нас, Рейслин», — высказал всеобщее недоумение Танис. «Что это за череп и что за тайну он скрывает?» «Я мало что знаю об этом месте». Рейслин едва приметно ухмыльнулся, отчего у заметившего эту мимолетную улыбку полуэльфа неприятно кольнуло в груди. «Так, разрозненные упоминания, обрывки, на которые я натыкался во время своих многолетних исследований». Речь его текла плавно, почти мечтательно. «Флинт мог бы поведать нам гораздо больше». «Но не станет», — мрачно подал голос гном.